Значит, я прочитаю стихи 1982. Чтоб метели мне не намела, на машинах, летящих мимо, есть счастливые номера. Я люблю гадать на машинах. Что сулишь в Новый год, Москва? Что ты хочешь, чтобы я понял? 1982. По идее, счастливый номер. По суммарности этих цифр справа 10 и слева 10 проступает великий шифр. Будьте, люди, счастливы, дескать, я хочу, чтобы повезло пешеходам московских улиц, чтобы не подвело число, и хотя бы что улыбнулись, чтобы правда была права, чтобы дома все было в норме. 1982. По идее, счастливый номер я хочу, чтобы нас с тобой не обманули автомобили, чтобы свет царил, да любовь — это главное, чтоб любили, чтоб любовь не была мертва, чтобы каждый дарил, ликуя, в год по 1982 полноценные поцелуя, чтоб не гнула людей беда, чтоб ловился лосось и омоль. 1982. По идее, счастливый номер, и чтоб крохотный шар земли не зажгли глобальные взрывы, чтобы люди не подвели эти с виду счастливые цифры.